Глава 38. В облаке. 11:43. «Папа?» Это не крик, всего лишь шепот в белой ночи. У Марселя бешено колотится сердце. Софа здесь, в паре метров от него. Софа! Они снова берутся за руки. Ни тот, ни другая ни слова не произносят. Марсель ведет девочку уверенно. Они идут вниз по склону, и чем дальше, тем плотнее окутывает их туман. Голоса полицейских, приказы через мегафон, крики, беспорядочный топот доносятся все слабее, будто сквозь вату. Полицейские стали невидимыми призраками, и ветер их рассеял. Они уходят. Марсель прекрасно представляет себе, где они находятся. Он выучил наизусть каждый квадратный сантиметр карты. Он отлично ориентируется. А если понадобится, еще и компас достанет из кармана. Сначала им надо идти вдоль ручья. Если держаться восточнее, здесь не так уж и опасно. Большую часть территории занимает поросшая деревьями равнина. Их не увидят с воздуха, даже если туман рассеется. Дальше ручей впадает в восточную реку, и тогда им надо повернуть на восток и идти через лес, где растут тамаринды, пальмы. Лес, пересеченный прогулочными тропами, которые им придется обходить, и прорезанный потоками лавы, остывшей несколько десятилетий назад. А потом почти до океана тянутся поля сахарного тростника, чьи стебли достигают 3 метра в высоту. Под его прикрытием они подберутся как можно ближе к бухте каскадов. По расчетам Марсьеля, до берега им осталось 15 километров, и дорога все время будет идти вниз, а не спустится на 1700 метров. Софа будет идти сколько сможет. Они будут отдыхать, он ее понесет. Они теперь так близки к цели. Они дойдут. Для очистки совести Марсель вытаскивает из кармана компас. Надо им держать курс на северо-восток по направлению к крохотному кратеру, очертания которого едва угадываются в тумане. «Не отпускай мою руку, Софа. Нам так идти еще несколько часов». «Мама ждет нас в самом низу?» «Надеюсь, солнышко. Разговаривай поменьше, мы должны беречь силы». Марсель знает, что примерно через час они окажутся ниже облака, и тогда им придется быть еще более бдительными. 12:48. Папа посмотрел на часы и сказал, что у нас есть небольшой запас времени, потому что я шла быстро и не ныла. А еще он сказал, что теперь нам осталось только спуститься через большое поле, на котором растут стебли в 4 раза выше меня, и мы окажемся на месте. «Там, где нас ждут?» — спросила я у папы. — Мы придем туда вовремя? — Да, если ты и дальше будешь так же хорошо идти, солнышко. Я ничего не ответила. Я все время думаю про записку, оставленную на машине у отеля. Встреча в бухте Каскада завтра 16:00. Приходи с девочкой. Мне будет нелегко. Я не стала жаловаться папе, но у меня болят ноги, у меня все болит. Хотя, может, папа и сам догадался, потому что он согласился остановиться у реки. «Это скорее ручей», — объяснил мне папа. «В этой реке нет воды или почти нет. Ну, совсем чуть-чуть, на дне оврага. И здесь растут фрукты. Папа сказал, что их можно есть. Надо просто срывать с веток. Некоторые я узнала. Грейпфруты, клементины. Он мне сказал, как называются другие. Кафир лайм, гуаява. Когда мы только начали спускаться, папа все время со мной разговаривал, называл все деревья, цветы и фрукты. Но теперь, когда мы остановились, папа опять ушел далеко. Не то чтобы он от меня куда-то далеко ушел, я не это хотела сказать, нет, он сидит рядом на камне, просто он уже не обо мне думает. Такое с ним часто бывает. Мне кажется, тогда он уходит к моему старшему брату Алексу, тому, который умер. Но папа немножко мокро в уголках глаз. Потому я и догадываюсь, что он уходит мысленно говорить с Алексом и другими призраками, которые жили до моего рождения. 13:03. Марсель поднимается, чтобы нарвать плодов гуаявы с веток, которые со всех сторон пронизывают начавший редеть туман. Он складывает их на землю, чтобы потом угостить Софу. Сейчас дочка играет. Он смотрит, как она пытается устроить в ручье миниатюрную запруду. Эта маленькая женщина приводит его в изумление. Она уже поняла, когда ей можно превращаться в очаровательную болтушку, которую не заставишь умолкнуть, и в какие минуты надо тихо уходить в собственный воображаемый мир и не мешать отцу думать о своем. Марсель вздыхает, ощупывает карман, подавляя желание выкурить самокрутку с листьями конопли. Не здесь, не теперь, не при Софе. Он поднимает глаза и видит в разрыве облака робкий клочок голубого неба в форме сердечка, перечеркнутого тонкой белой линией. Это просто самолет. Его воображение могло бы дорисовать остальное. Он сам толком не знает, почему его мысли устремились к Алое. Почему теперь? Почему здесь? Из-за этой белой стрелы? Из-за этого пронзенного стрелой сердечка? Этот вопрос терзает его уже много лет. Еще один вопрос, на который у него нет ответа, даже намека на ответ. Если бы он не позволил Алое сесть в самолет, был бы Алекс сейчас жив».